На третий день вечером он долго не ложился и сначала часа полтора до седьмого пота занимался на тренажере, полагая, что физическая усталость позволит уснуть сразу и без всяких сновидений. Затем выпил стакан виски, подождал, когда хмель достанет головы, и, не раздеваясь, завалился на кровать. Последнее время он спал одетым, словно в курсантские времена, когда ждут ночной тревоги. И сразу же перед глазами завертелись знакомые дорожные повороты. Под босыми ногами зачавкала жидкая грязь, а впереди на ветреном взгорке обозначилась фигурка Риты Жулиной. Сергей Борисович знал, что Каменка сейчас в великолепном состоянии, поскольку в первый же год, когда вскоре после присяги приехал на родину, как-то вскользь, мимоходом посожалел, что, видимо, такая уж судьба у этой дороги, символичная и очень русская, быть вечно грязной, ухабистой и семь загибов на версту. «Сделаем дорогу», — клятвенно заверил тогда губернатор. «Приезжайте через год на открытие». Сам Сергей Борисович как-то упустил, не предупредил, чтоб ее спрямили, а землякам это в голову не пришло. Клятву они исполнили. Подняли насыпь карьерным песком, сделали подушку из щебня, покрыли двумя слоями асфальта по немецкой технологии и зачем-то снесли придорожную деревню Дятлиху, где стояли хоть и старые, пустые, но высокие и красивые дома. А вместо нее устроили склад гравия и насыпали его с избытком, как шахтный терекон. Через речку у бывшей мельницы положили железобетонные водопропуски, стальное ограждение, и чуть в стороне от старого гульбища соорудили площадку с беседками, скамейками и электрическим светом. То ли стоянка для машин, то ли место для танцев. Губернатор прислал отчет с фотографиями и пригласил на открытие. Но в то время резать ленточки было некогда, поэтому новое шоссе он увидел лишь к концу первого срока. Каменка теперь выглядела игрушкой. На склонах полотна за ровным строем полосатых столбиков даже зеленела подстриженная газонная трава, а посередине тянулась ослепительно белая сплошная полоса. И все это бросалось из стороны в сторону, виляло, крутилось, как и во все времена. Сергей Борисович велел остановить кортеж у мельницы, вышел на асфальт и прогулялся взад-вперед. В беседке какие-то женщины в белом накрывали стол. Видимо, дорожное угощение. Рядом выстроились девицы в сарафанах и кокошниках. Какой-то народный ансамбль. На месте Дятлихи торчали милицейские машины и люди в камуфляже. А на вершине гравийного терекона сидел снайпер. Местный губернатор со своей свитой следовал за ним в пяти шагах. Возможно, ждал оценки или даже похвалы. А он тупо смотрел то в одну сторону, то в другую и молчал. В Ельне извилистость дороги объясняли тем, что будто бы давно-давно, еще задолго до французской гати, здесь впервые проехал на коляске пьяный помещик из Образцова, после чего приказал крепостным ездить не верхней длинной дорогой, а здесь, напрямую. А слушаться крестьяне не посмели. И вот уже добрых 200 лет все ездили, как тот пьяный барин. Вероятно, губернатор почуял его невеселое настроение, отделился от свиты и пристроился рядом. «Час обеденный, Сергей Борисович», — заговорил с натянутой бодростью. «Позвольте на правах хозяина пригласить вас к столу». «Почему дорогу не спрямили?» — мрачно спросил он. «Решили, чтоб уж по традиции», — забормотал губернатор. «Так исторически сложилось. Увековечить хотели. Вы же когда-то ходили по ней, босоногим мальчишкой». «Извините, я не страдаю от ностальгии», — обрезал его Сергей Борисович. «Хотел, чтоб дорога в Образцово была. И все». На помощь пришел вице-губернатор, отвечающий за строительство. «Это не просто дань традиции. Вокруг болотистая местность. Старая дорога проходит между торфяников. Чем и объясняется извилистость. А пьяный помещик ни при чем?» «Какой помещик?» — слегка опешил губернатор. В это время народный ансамбль, эти девицы-красавицы, с радостными артистическими улыбками вдруг грянули нечто разудалое, причем громко и по-цыгански визгливо. А одна с блюдом в руках отделилась и засеменила навстречу. Но запотевший хрустальный фужер лишь на секунду привлек внимание, ибо в следующий миг Сергей Борисович узнал в ней Антонину, та же юная, броская от грима красота и при этом целомудренно потупленный взор. «Не может быть!» — вслух сказал он. Генерал Горчаков не расслышал и, склонившись, спросил. «Что?» «Поехали!» — Сергей Борисович сел в машину и к фужеру с водкой даже не притронулся. Кортедж опять завилял, сообразуясь с дорогой. Перед глазами зарябили полосатые столбики. А на местных машинах сопровождения зачем-то включили мигалки и сирены, хотя знали, что он не любит этого. Да и встречных машин за все время пути ни одной не попалось. Дорогу, скорее всего, перекрыли с обоих концов. Перед глазами по-прежнему стояла девица с блюдом в руках. И теперь, несмотря на ее театральный сарафано-кокошный наряд, он уже был уверен, что это и впрямь Антонина, ведь она тоже когда-то встречала высоких гостей с хлебом солью, потчевала их рюмкой водки. Купеческие ткацкие городки на родине сохранили и соответствующие нравы. «Ну-ка, узнай, как зовут эту девицу?» – попросил он генерала. Тот понял, о ком речь, поправил гарнитуру оперативной связи и повторил его вопрос. Когда же подъехали к Образцово, то оказалось, это европейского качества и русского вида шоссе резко обрывается на его окраине. Отстроенного в 70-х военного городка не существовало. На месте казарм, танкового парка, офицерских домов торчали из буйной травы развалины, каменные фундаменты и терриконы битого кирпича. Уцелела лишь каменная труба кочегарки, на которой развивался флаг, и еще какие-то люди ковырялись в руинах. А по правую сторону дороги, где был старинный городок Образцово, насколько хватало глаз, чернели обгорелые остовы деревянных домов, или вовсе одни только печи, торчащие на зарастающих травой пепелищах. Хоть кино снимай про войну. Сохранились лишь три церкви вдоль реки, каменные административные здания, да несколько пятиэтажек, давно не крашеных, облупленных и по виду нежилых. Даже не выходя из машины, он мрачно смотрел на эту мерзость запустения и чувствовал, как подступает приступ тяжелого, давящего грудь неудовольствия. От безмозглости и тупого рвения губернатор построил современную дорогу в никуда. Зачем-то снес почти новый военный городок. А во что превратил купеческое, резное, словно пряник Образцово? Пусть совсем маленький город, деревянный, но ведь 500 лет простоял. И вроде бы еще не так давно люди жили, производство было. Ткали брезент, парусину, шили чехлы для военных самолетов и огромные солдатские палатки. Губернатор же словно почуял его состояние и не высовывался из машины, опасаясь угодить под горячую руку. В это время из руин военного городка выскочил приземистый, неуклюжий мужичок и устремился к кортежу. Путь ему преградили рослые камуфлированные люди, выстроившиеся в стенку, словно перед ударом штрафного мяча. Но Сергей Борисович открыл дверцу лимузина и велел Горчакову пропустить к нему человека. Стенка рассыпалась. Из бурьяна возник возмущенный маленький старик в пиджачке и кирзовых сапогах. «Конечно!» – издалека закричал он. «Ментов за каждым кустом поставил. Близко не подойдешь. Да только от народа не отгородишься. Это я тебе говорю, землячок!» Говорил беззлобно, весело. И голос был до боли знаком, но на вид человека не узнать. Сергей Борисович шагнул ему навстречу, протянул руку. Генерал Горчаков висел за плечом, как ангел. Старик впечатал свою заскорузлую, в ржавчине ладонь в его руку, крепко пожал, засмеялся. «А ведь не узнал меня, Борисович! Ты-то еще все вверх растешь, а я уж утоптался. Ну, признал, на одной улице жили». Куда-то неопределенно указал левой, с уродливой кистью, рукой, по которой и был узнан в один миг. «Горохов?» – спросил Сергей Борисович. «Дядя Саша!» «Ну так, а кто еще?» – обрадовался тот. «Гляжу, машины подъезжают. Сразу подумал, ты. А мужики еще спорят, мол, губернатор. Говорю им, избирательная кампания, так сам приехал. Еще на один срок хочет. И верно, сам». Его веселый говорок как-то сразу снял и мрачное неудовольствие, и назревающий гнев. «Как живешь, дядя Саша?» Он не помнил отчества старика. «Смотрю, ты еще молодец». «Живу-то ничего». Горохов наконец-то отпустил руку. «Вот ломом промышляю потихоньку, сыновьями да внуками. У меня их бригада целая. Сам 19-й». «Чем промышляешь?» «Ломом, железом всяким», простодушно сказал старик. «Ох, давно мечтал с тобой вот так встретиться, да все рассказать, а тебя нету. Забываешь родину, Борисыч». «Почему Образцово-то в руинах?» «Ордынцы разбили. За 2 года, считай, весь город снесли, без артиллерии. Поверженный Берлин, честное слово». «Это кто же такие, ордынцы?» «Переселенцы из Орды», охотно и весело пояснил старик. «Они вроде и русские, но по нраву, да хуже диких азиатов. Город захватили и давай ломать». «Кто же их пустил?» Горохов махнул искалеченной рукой в сторону машины губернатора, заговорил доверительным полушепотом. «Он и пустил. Дорогу построил, а город ордынцам сдал, будто бы в аренду, ткацкую промышленность поднимать. А оказалось, на разграбление. Они сначала с фабрики станки в Чермет сдали, дескать, морально состарились. Потом все железные конструкции разобрали, провода сняли и кабеля из земли выдрали. Пока мы чухались, глядь, ордынцы уже на новых машинах ездят. А когда до кладбища добрались, ограды и кресты поснимали, тут уж мы не выдержали и отбили себе военный городок. Старые танки-то давно порезали. Да ведь железные ангары остались. И цвет попадает, то люминь, то бронза или нержавейка. Недавно мы склад откопали, с боеприпасами. Сергей Борисович ощущал тихое, звенящее в ушах отупение. А перед глазами стоял молоденький младший лейтенант в гимнастерочке с орденами и медалями. Таким дядя Саша Горохов вернулся с войны. Вся улица ходила на него смотреть, особенно девушки и пацаны. До чего красивым казался тогда этот фронтовичок, и даже изувеченная рука его не портила. У него тогда была невеста, дочка Гавриловых, Васеня, худая, невзрачная девица с визгливым голосом. Васеня дождалась своего героя-жениха, они сыграли свадьбу, и лет через 10 стала первой в области матерью героини. Он потряс головой, сгоняя обволакивающую цепенящую дурь, спросил тоскливо. «Вы что тут делаете, земляки?» «Говорю же, лом добываем, цвет мед всякий». Старик покосился на Горчакова. «У нас только одних гильз скопилось, тонн 15, из тайного склада. А они дорогу отрезали. Говорят, отдайте половину, тогда пустим. Выгони ордынцев, Борисыч, сделай доброе дело для своей родины. Ведь гильзы-то наши, родные». «Какие гильзы?» – беспомощно спросил он и оглянулся на губернаторскую машину. «Да стреляные, от танковых снарядов, пулеметов. Говорю уже, склад откопали, стратегический запас. А, Борисыч, ведь за тобой должок, между прочим». «Должок?» Старик спросил с оглядкой и полушепотом. «Кто самогонку у нас приватизировал? Перед самой свадьбой, у Гавриловых-то. Забыл?» Генерал уловил непроизвольное желание шефа, распахнул дверцу и усадил его в машину. Два охранника тут же перекрыли Горохова, и он теперь пытался выглянуть из-за их могучих торсов. Вроде бы еще что-то говорил. «Проклятое место!» – как-то обреченно проронил Сергей Борисович в тишине бронированного автомобиля. «Как не приеду сюда, так с меня требуют долги». «Что ему надо?» – спросил Горчаков. «Самогонки». Начальник охраны взглянул с интересом. «Простые у вас земляки. Ну, совсем простые. Что, едем?» Сергей Борисович встряхнул головой. «Погоди, долги надо возвращать». «Какие еще долги?» «Прошлый, генерал. Пойди к губернатору и возьми у него спиртного». «Это вы серьезно?» Сергей Борисович взглянул на него выразительно, и начальник службы безопасности приоткрыл бронированную дверцу. «Самогонки точно нет. Возьми коньяк или виски. За самогонку сойдет». «Бутылку?» «Нет. Канистра была литров на 8. Они к свадьбе готовились. Тащи целую коробку». Не задавая больше лишних вопросов, генерал пошел к губернаторскому джипу. Через минуту удовлетворенный забрался в машину. «Сейчас подвезут», — доложил. «А имя этой девушки с хлебом солью. Фомина Евгения Дмитриевна, 1978 года рождения. Студентка текстильного колледжа, не замужем. Проживает по адресу, город Ельня, улица Гагарина, дом 17, квартира 46. Родители. Отец. Фомин Дмитрий Анатольевич». «Не надо», — оборвал его Сергей Борисович. «Это совпадение. Так похоже на Антонину». В это время подъехала машина сопровождения. Охранники вынули коробку из багажника и ждали приказаний. Сергей Борисович сам взял виски и понес старику, который все еще выглядывал из-за камуфляжных спин. «Возвращаю, дядя Саша!» и вручил коробку. «Прости, что не вовремя». Тот виски взял, но сказать ничего не мог. Стоял и хлопал глазами. Не ожидал такой щедрости. Однако с растерянностью справился быстро. Поставил коробку на землю, достал бутылку. «Вражеская?» – спросил со знанием дела. «Пробовал один раз. Хреновая. Хуже шнапса. Ордынцы любят. Вот где твой гнал, это да. Ну так давай выпьем. За встречу». «Давай», – неожиданно для себя согласился Сергей Борисович. «Генерал, принеси стаканы». Горчаков вновь побежал к машинам эскорта, а Горохов проводил его взглядом и покачал головой. «Вот ведь как случилось. Сколько теперь власти у тебя? Генералы бегают». Начальник службы безопасности вернулся с разовой посудой, поставил стаканчики на коробку и налил виски. «Прошу». «Теперь стану рассказывать, как с тобой самогон купил», почти счастливо проговорил старик. «Ведь не поверит. Борисыч, ты издай какой-нибудь указ, чтоб ордынцев турнули. Никакого житья от них нет. И размножаются, как саранча. Будто ты для них дорогу строил. Как нам лом-то вывозить? Ты уедешь, они опять возьмут. Под контроль». «Будь здоров, дядя Саша!» Сергей Борисович сделал глоток и поставил стакан. «Горькая?» «Да вроде ничего», — оценил Горохов. «Но какая у твоего деда была? До сих пор вспоминаю. Белое вино называлось. Ты его пил? Нет?» «Не пришлось». Старик оживился, вдруг схватил его за рукав искалеченной рукой и зашептал. «Видел, у него на могиле дерево выросло, с плодами. Говорят, от всех болезней помогает. Вот чудо-то. Ученые приезжали, на пробу взяли. По мне, так дерево да дерево. Разве что цветет весной белым, и смола текет». К ней спешил губернатор. «Мне пора». Сергей Борисович отцепил руку старика, пожал ее и сел в машину. То ли от обратной дороги, от этого бесконечного и бессмысленного лавирования, то ли от выпитого виски, у него закружилась голова и появилась тошнота. И как бывало в минуты легкого недомогания, он не захотел никого видеть и приказал сразу же ехать на аэродром, мстительно подумав, что непременно при случае накажет губернатора.